О, сколько гордости! У нас недавно Тимми Блумсберг тоже хвастался, что научился бесполочковой агураменте, так он столько трепался и обливал всех, что нам пришлось выкинуть его в Черное озеро, сказал Фред, ностальгически улыбаясь. Джордж вторил ему, от него еще месяц пахло рыбой, они дали друг другу 5. Рози наслала на них водяные брызги. В общем-то она пошла с близнецами, потому что ей стало скучно исследовать замок, ей приелось, а побывать на свежем воздухе очень хотелось, вот близнецы и предложили ей миссию до Хаксмида. Правда, Поттер думала, что они пойдут по дороге, а не под землей. Близнецы же хотели полакомиться сахарной ватой и отнести в Зонко парочку своих изобретений, чтобы получить немного денег. Впереди замаячила старая трухлявая лестница и полоска света сверху, там плясала пыль и слышны были голоса. Юные мародеры постояли несколько минут, дожидаясь, когда хозяева сладкого королевства уйдут, открыли люк и попали на заставленный коробками склад. Пахло сахаром, карамелью, фруктами и кофе. Рози с наслаждением вдохнула сладкий запах и улыбнулась. Маленькое окошко со свинцовыми рамами освещало склад и ярко-рыжие, почти морковные волосы Фреда, вскрывающего замок в магазин простой отмычкой, а Джордж в это время пытался удержать все их вещи. Рози забрала половину его мешков и набросила на плечи мантию-невидимку. Вот он, вкус свободы. Возрадовался Джордж, сразу же бросаясь к пирамиде из шоколадных лягушек. Ярко-синие с зелеными вензелями упаковки покачнулись, но поддерживаемые чарами не упали. Тут же захрустела фольга, и Рози могла поклясться, что мимо нее проскакало шоколадное тельце. Фред с другой стороны магазина начал сваливать в мешок кислую карамель, шипучки, Берти Бобс, сахарные перья и снежинки, сладкую вату в виде единорогов. Поттер внимательно подсчитывала ценники и, прихватив коробку мятного шоколада и содовую, положила на прилавок 15 галеонов. Интересно, а отец чувствовал то же самое, когда нарушал правила? Адреналин, радости, капельку стыда, не зря же их назвали мародерами. Близнецы зашушукались, обговаривая идею превратить драже в рвотные конфеты, а Рози подошла ближе к окну и выглянула на улицу сквозь изморозь на стекле. Близилось 10 часов вечера, скоро начнется комендантский час в Хогвартсе, и людей на узких тропинках Хаксмида было мало, редкие волшебники в объемных мантиях и колпаках быстро пробирались сквозь метель, качались подвесные фонари, дрожало оранжевое пламя, окна были закрыты деревянными ставнями, а огни Зонко, словно маленькие фейерверки, погасли. Зима в Англии всегда была влажной и сырой, но ныне мороз сковал все и мертвые холода опустились на землю. Рози подумала, что, может, природа тоже чувствовала приближение темных времен. «Давайте вернемся», — предложила Рози, плотнее кутаясь в мантию-невидимку. Ноги в кожаных полусапожках начали мерзнуть. Близнецы переглянулись и недовольно протянули. «Мы хотели еще сходить в три метлы. Мы не выживем без сливочного пива. Купите в Хогвартсе у хаффлпаффцев». Уверена, у них завалялось несколько бутылок. Эти ворюги заламывают цену в 2 раза больше. Рози фыркнула. «Что правда, то правда. Сходите на выходных, осталось ждать всего 2 дня. Заодно займетесь подготовкой к матчу. Судя по всему, матч со Слизерином будет жесткий». Фред и Джордж насупились, но согласно кивнули и поспешили к туннелю, по пути обсуждая новую тактику игры, придуманную Анджелиной, и жаловались на то, что Малфой на позиции ловца играет гораздо лучше, чем третьекурсница Демильза. Рози, уходя последней, оглянулась посмотреть на стеклянное окно с всепоглощающей темнотой ночи и вздрогнула. 2 красные точки, точно кровавые рубины, смотрели на нее, белое, восковое лицо замерло, а густые черные кудри падали на плечи мантии, сверкал красный галстук. Рози ужаснулась и захлопнула дверь, отделяя себя от отражения глаз Волдеморта. Руки мелко дрожали, когда она держала в руках палочку. «Он появляется в снах каждый день, так еще теперь и мучает наяву, нам определенно нужно продать больше», задумчиво протянул Фред, сверяясь со своим списком. Рози мельком следила за их бизнесом по продаже вредилок в школе и пару раз выслушивала гневные отповеди Гермионы по поводу того, что они испытывают свою продукцию на первокурсниках, а также знала, что их главная мечта – открыть собственный магазин, но из-за недостатка средств такой возможности у них пока не было. Они усиленно старались продать свои товары и даже выкупили стеллаж в Зонко, но к концу года у них все равно не хватит денег на аренду помещения на Косой Аллее. В связи с этим в голову Рози пришла сумасшедшая и авантюрная идея, но в то же время и благородная. «Как насчет того, чтобы я добавила вам недостающих денег?» – предложил Рози, когда они почти уже дошли до Хогвартса. Темнота стала редеть и светлеть, исчезли камни и корни, зато появился всякий хлам вроде конфетных оберток, пергаментов и перьев. Близнецы тут же замерли, чуть не врезавшись в каменный проход. Палочка с светом, зажатая в руке Джорджа, так и замерла в воздухе. Они переглянулись, мысленно обговаривая эту идею, как могли общаться без слов только они, и резко повернулись к ней с лицом недоверия, радости и надежды. Рози знала, что они сейчас обескуражены и не понимают, почему она предлагает им деньги, все же они знакомы всего полгода и никаких оснований вкладываться в их предприятие у нее не было. Но все же Рози хотела помочь им, хотя сама до конца не понимала, почему. У нее были лишние деньги, которые она могла им отдать. Все же жить всю жизнь на родительское наследство она не планировала. К тому же Шармбатон научил ее искать выгоду во всем, в чем подвох, избранная. Рози ласково улыбнулась, легким взмахом палочки открывая проход. Свет и чистый воздух, словно водопад, вылился на них, подсвечивая охрой волосы Фреда и Джорджа. «Часть прибыли потом моя». Близнецы задумчиво посмотрели на нее оценивающим взглядом, и Поттер гордо расправила плечи. «А в тебе есть предпринимательская жилка, Поттер. Ты настоящая капиталистка». Рози подмигнула им и протянула руку. Фред и Джордж, недолго думая, с ликующими улыбками пожали ей руку, а потом притянули в крепкие объятия. «Не больше 30%, шепнул ей на ухо Фред. 45 мое последнее слово. Бессовестная ты, избранная». Чувствуя усталость в плечах, Рози медленно двигалась в сторону башни прорицаний, где у нее должен быть скоро урок. Она пропустила сегодняшний обед, чтобы потренироваться в выручай комнате, поэтому сейчас чувствовала себя жутко уставшей и голодной, но времени сбегать на кухню у нее не было. Зато она наконец-то смогла наколдовать флиппинда, легкие отражающие чары, с помощью которых можно оттолкнуть противника. Поэтому, несмотря на плохое настроение, она чувствовала себя победительницей. Если она постарается еще немного, то сможет достигнуть бесполочкового экспеллиармуса, который забирал очень много энергии у волшебника. У Рози шли мурашки по коже при одной мысли об этом. Только вот патронус ей все никак не удавался, и Рози не могла понять, в чем дело. Они тренировались с Невиллом после занятия отряда, и у Лангбаттома гораздо больше был прогресс, чем у нее. То ли она просто устала и ей не хватает магии, то ли она не может найти самое светлое воспоминание, а может, все дело в том, что профессор Снейп переворошил ей всю голову и теперь она запуталась в своих мыслях, словно в вязкой паутине. А тут еще и Волдеморт и его гнусные сны. Огибая угол, около которого стояла парочка повторяющих материал ривенкловцев, Рози услышала громкий улюлюкающий смех и слабые, тонкие просьбы, которые сразу же навострили ее сознание. Рози ускорила шаг и заметила группу низкорослых мальчишек курса с третьего, зажавших в угол ученика в черно-желтой униформе. Рози не могла разглядеть, кто это, поэтому подошла как можно ближе, сурово сводя брови и поджимая губы. Мальчишки-слизеринцы глумливо хохотали и указывали палочкой на высокую худую девочку Хаффлпаффку, с ног до головы облитую разноцветными чернилами. По загорелому и красному лицу девочки катились крупные слезы, а кулаки сжали подол грязной юбки. Палочки у нее не было, может, забыла, а может, эти недоумки отобрали ее. «Не те трогайте меня», — залепетала девочка, ее каштановые волосы выбились из заплетенной косы. «Кто тебе давал право вякать, грязнокровка?» Протянул самый крайний слизеринец, и Рози заметила значок инспекционной дружины на черной ткани. «Ну конечно, как же могло быть по-другому? Эти бесполезные люди уже больше месяца третируют обычных школьников, выискивая по коридорам младшекурсников и гриффиндорцев, снимая баллы и назначая нелепые наказания. Декан Солнца когда-то ей сказала, что к власти очень легко привыкнуть, потому что наслаждение от держания чьей-то жизни в руках просто великолепное. Факультет Слизерина очень хорошо оправдывал эти слова. А кто давал право вякать тебе?» Холодно осведомилась Рози за их спинами, поигрывая палочкой в руках. Мальчишки вздрогнули и тут же посмотрели на нее. Девочка Хаффлпаффка тоже обратила взор слезящихся глаз на нее. Рози словно пнули под дых. Когда-то она тоже была такой заплаканной девочкой, которую загоняли в угол мальчишки посильнее. Но сейчас она сильнее них и не даст в обиду другую девочку. «Мы имеем право ее наказывать, мы из дружины», — ответил самый старший, нервно поглядывая на нее. Рози слегка улыбнулась. И за что вы ее наказываете? С каких пор наказанием считается нападение толпой? Самим-то не стыдно. Мальчики замолчали, не зная, что ответить старшей ученице, которая не раз выходила победительницей из словесных перестрелок с их старостой. Рази видела, что некоторые из них презрительно морщатся, желая сказать оскорбление, но Разина палочка им это не дает сделать. Некоторые вообще выглядели так, словно не понимая, как они здесь оказались. Она взмахнула палочкой, превращая пузырек чернил в руках слизеринца в мягкий гусиный пух, и поманила девочку ближе к себе. С робостью в глазах, она неловко протиснулась к ней и прижалась к ней боком. Мелкая тельце третьей курсницы рядом с Рази подрагивала. «Что ты тут делаешь?» Обрушился на нее визгливый голос, и белое лицо с пухлыми щеками тут же предстало перед ней. Красная помада, черная кари и недовольство вкупе с вечной расстегнутой мантией и выглядывающей из-под нее короткой юбкой были отличительными чертами старосты Слизерина. «Стою, как видишь», — Поттер закатила глаза. «Собираюсь на урок. Рядом с учениками моего факультета нападаешь на младших?» Рази скривила губы. Брезгливо-презрительная усмешка Панси ее раздражала. «Нападают на младших только твои», — она кивнула взглядом на испачканную девочку. «Заканчивайте позорить факультет, Панси. Люди и так уже думают, что на Слизерине учатся только темные маги и насильники». Округлые глаза Панси расширились от изумления и шока. Она на секунду побледнела, переваривая оскорбление, а потом сразу же залилась краснотой. Палочка в ее руках дрогнула, а сзади зашептались третьекурсники-слизеринцы. Рази не стала смотреть, что произойдет дальше, только обвела всех предупреждающим взглядом, взяла девочку за руку и повела прочь. «Давай уберем чернила, а то они впитаются и больше не отмоешь». Хаффлпафка неловким движением убрала прилипшие волосы с лица и слабо ей улыбнулась. Черные капли с ее юбки падали прямо светло-каменный вытоптанный веками пол. Другие ученики, спешащие на занятия, обходили их полукругом, удивленно посматривая и переглядываясь. Видя смущение девочки, Рази отвела ее в сторону небольшой ниши около рыцарских доспехов. «Спасибо», — тихо пробормотала девочка, когда Рази долгими и заковыристыми взмахами палочки убрала грязь и пятна. «Меня Бриджит зовут». Она протянула ей маленькую ладошку с тонкой сетью порезов на пальцах. На тыльной стороне красной зарубцевавшейся вязью велась фраза, которую Поттер не смогла прочитать. Рази задержала на ней внимательный взгляд подольше, но ничего не сказала по этому поводу. Благодушная и успокаивающая улыбка сама появилась на лице. «Я Рази, как часто они тебя обижают?» Бриджит робко потупилась, комкая в руках чистый пиджак. Под ним у нее была розовая футболка с Золушкой. Рази против воли рассмеялась. «Нечасто. Просто они злые. Все люди временами злые. Поэтому ты должна научиться защищать себя в такие моменты, хоть словами, хоть заклинаниями. Профессором Бридж не учит нас колдовству», — насупилась девочка. «Я бы удивилась, если бы она начала», — недовольно ответила Рази, чувствуя фантомную боль в ладони. Террором Бридж продолжался и вошел в пик жестокости. Она запрещала общаться, переписываться, вступать в организации, говорить правду, высказывать свое мнение, отличающееся от общепризнанного. За неподчинение ее смехотворной дружине следовало наказание. Часть учителей она перевела на испытательный срок, часть мучила постоянными проверками. С каждым днем скрывать местонахождение отряда Дамблдора становилось тяжелее. Сьюзен рассказала им, что Амбридж начала вызывать людей на допросы местонахождения подпольных организаций. Директор Дамблдор все еще молчал. Рази с сожалением вспоминала строгую и непоколебимую мадам Олимпию и Гарпию. Они бы в раз вышвырнули розовую жабу из школы. «Какой у тебя сейчас урок? Я тебя провожу». «Прорицание». Бриджит посмотрела на нее радостными, восхищенными глазами наивного ребенка, которого только что спасли от хулиганов, и Рази внезапно смутилась, чувствуя нежелательное для нее внимание. Она никогда не любила привлекать чужие взгляды. В детстве же она предпочитала отсиживаться и молчать, а в Шармбатоне жизнь кипела слишком бурным потоком, чтобы на такую маленькую песчинку, как Рази, обращали внимание. Глубоко вздохнув, она нацепила на лицо маску дружелюбия, чувствуя, как болят мышцы лица. За поворотом в нее внезапно врезался ее однокурсник с младшего факультета, Колин Криви, надоедливый мальчик, который вечно хотел ее сфотографировать, а его брат Деннис выпрашивал у нее автограф. Рази учила их в отряде, поэтому лично убедилась в том, что некоторые люди бывают слишком приставучими, даже не понимая этого. Белая вспышка камеры ослепила ее. Рози успела только кинуть на него осуждающий взгляд, как старосты Ривенкла и члены дружины тут же поспешили к нему и начали спорить о мере наказания. Конечно же, прихвостни Амбридж настаивали на самом суровом. Поттер поспешила увести оттуда девочку. Мадам Трелани обнаружилась в небольшой комнатке, примыкающей к кабинету. Урок уже должен был начаться, но преподавательница так и не вышла к детям. Рози приоткрыла дверь и вошла внутрь, чтобы проверить предсказательницу. В последнее время она вела себя очень странно. Ходила по коридорам, как сомнамбула, нервно заламывала руки, бесконечно бормотала себе что-то под нос, а еще от нее очень сильно пахло кулинарным хересом. Все подозревали, что она просто так реагирует на испытательный срок и постоянные изнуряющие проверки Амбридж. Гермиона же просто недовольно фыркнула, а Рон объяснил ей потом, что у Гринджера и Трелани недавняя нелюбовь друг к другу. Сейчас же преподавательница закуталась в огромный плед, сшитый из цветных квадратов. На переносице ярким пятном выделялись очки в роговой оправе с увеличивающими линзами, светлый платок, державший волосы, перекосился, а губы беспрестанно шевелились, словно она многократно повторяла одно и то же, смотря в стеклянный шар. На столе среди горы мусора стояла распечатанная бутылка. «Профессор Трелани», преподавательница проигнорировала, ее большие стрекозьи глаза бегали от хрустального шара до гадальных астрономических карт, поэтому Рози обратилась к ней еще раз. Трелани вздрогнула, медленно подняла глаза на нее, пустые, затуманенные, а потом скорбно улыбнулась, качая головой. Рози пробрала холодная дрожь от этой улыбки. «Ах, милая, какая интересная у тебя судьба!» Ее голос резанул наждачной, камнем, из которого высекают искру. Рози инстинктивно сделала шаг назад, чувствуя опасность, повисшую в воздухе. «Сатурн был в пике активности в твое рождение. Темные волосы, хрупкое тело и трагические потери в самом начале пути». Она растягивала слова, словно не могла построить связное предложение. Палец, украшенный янтарными перстнями, указал на ее лоб. Рози почувствовала, как забилось ее сердце. О чем эта женщина пытается ей рассказать? Если хочет поведать историю о жизни избранной, так Рози ее прекрасно знает. «Думаю, не ошибусь, если скажу, что вы родились в середине зимы», — продолжила Трелани. «Нет, профессор», — неловко ответила Рози, чувствуя странную смесь злости и веселья. Обычно это означало, что эмоции Вальдемарта снова берут над ней контроль, и она ощущает каждую его вспышку, словно дурацкая антенна. Временами Поттер начинала забывать, что она отдельная личность со своими чувствами и эмоциями. Мысли Вальдемарта пробрались в ее голову и подавили любые вспышки волнения и переживаний. Трелани замолчала, кутаясь в поеденный молью плед, а Рози попятилась к двери, все больше ощущая себя запертой в клетке недосказанности и тайн. Вниз по лестницам прямо к выходу из замка она бежала, сломя голову, огибая изредка проходящих студентов, пока не столкнулась с Невиллом, Гермионой и Роном, поджидающих ее у покатого, припорошенного снегом склона. Рози тяжело дышала, чувствуя боль в груди, а кожа под теплой шерстяной мантией вспотела. Холодный ветер остудил ее покрасневшее лицо и заставил поморщиться. Зима почти заканчивалась, но снег в Шотландии так и не думал таять. На горных пиках и склонах все еще ярко искрило и белело кристаллами, в воздухе пахло сыростью, ветки украшены изморозью и маленькими сосульками. Только видневшееся вдали черное озеро не замерзало, и редкие щупальца кальмара показывались на поверхности. С ностальгией Поттер вспомнила, что в это время в Шармбатоне уже начинали цвести нарциссы и тюльпаны. «Мы опаздываем», — спросила она, когда они начали аккуратно спускаться по тропинке в сторону избушки Хагрида. Там уже собрались небольшие кучки студентов с красными и зелеными галстуками. Из дымохода вился серый дым, а пес Хагрида недовольно тявкал на Крэбба и Гейла. «Да», — недовольно бросила Гермиона, идущая впереди всех. Ее пушистые волосы закрывали им весь обзор, но это было к лучшему, хотя бы не видеть ее грозное лицо. «Где ты была?» Трелани решила сделать предсказание. Рон фыркнул. «Что на этот раз? Тебя покусает живоглот или ночью ты провалишься в туалет?» «Ужас, Рон», — сморщилась Рози, — «просто она спутала меня с кем-то». «Чего еще от нее ожидать?» — пожала плечами Гермиона. «Смотрите, Хагрид вышел», — прервал их Невиллу, указывая на массивную фигуру лесничего в черной кротовой шубе и непонятного вида шапке. Он стоял у кромки чернеющего леса и махал им рукой, подзывая ближе. «А нет, только не это», — раздосадованно зашипели ученики сзади них, Кажется, это были Дин и Шеймус. Надеюсь, он ведет нас смотреть не на очередную тварь. Мне соплохвосты до сих пор в кошмарах снятся. Соплохвосты? Спросила она их, оборачиваясь. Шеймус тут же смущенно опустил глаза, а Дин улыбнулся. Его растрепанные волосы напоминали ей собственное воронье гнездо в магловской школе. Петунья как раз ее тогда постригла до мальчишеской стрижки, и ей пришлось так проходить целый день, а потом ее локоны магическим образом отросли к несчастью дяди Вернона. «Лучше тебе не знать, они мерзкие», — поддакнул Рон, морщись. «Прям как растение Невилла», — усмехнулся Финниган. Имя Лонгботтома он сильно коверкал ирландским акцентом, поэтому звучало очень смешно. «Эй!» — возмутился Невилл, краснея и тут же отворачиваясь от них. Гермиона бросила осуждающий взгляд и перевела тему. «Он обещал нам сюрприз, так что давайте надеяться на лучшее». «Но его сюрпризы всегда были опасными», — пробубнил себе под нос Рон. «Разве стало любопытно, что же все-таки такое интересное лесничий показывал на своих уроках?» Как раз когда они добрались до опушки леса, другой неприятный сюрприз явился к ним сам. Долорисом Бридж в розовых мехах и с неизменным павлиньим пером и папкой сладко улыбалась и приготовилась инспектировать преподавателя по уходу за магическими существами. Драко Малфой и Панси Паркинсон ехидно посмеивались за ее спиной, отчего Рон зло краснел и еще сильнее начинал шептать различные оскорбления. Рози так и не поняла, зачем было выбирать урок, который ведет нелюбимый преподаватель, но постичь логику Малфоя ей, видимо, не дано. «Сегодня занимаемся здесь», — радостно встретил Хагрид учеников, кивнув головой в сторону темных деревьев. На его плече висела огромная окровавленная туша, и капли крови падали на чистый снег. Лаванда Браун и Трейси Дэвис при виде этого сильно побледнели. «Поукромнее будет, да и они больше любят темноту». «Кто это там любит темноту?» — услышал Рози голос Малфоя, в котором звучали панические нотки. Малфой обращался к Крэббу и Гайлу. «Кто, он сказал, любит темноту, не слышали?» Рози усмехнулась. Он всерьез думал, что при таком количестве преподавателей и студентов кто-то позарится на его бледную душонку. Даже его друзья, невозмутимые Забини и Нот, вели себя спокойнее. «Готовы?» — весело спросил Хагрид, обводя взглядом учеников. «Лесную прогулку приберегал для вашего пятого года. Ну, теперь пойдем посмотрим на этих животных в естественной среде обитания. Значит, кого мы изучаем сегодня, они довольно редкие. Я, думается, только один в Британии сумел их приручить. А вы уверены, что приручили?» Совсем уже испуганно спросил Малфой. «А то ведь вы не раз уже давали нам диких животных». Среди слизеринцев пробежал одобрительный шумок, да и у некоторых гриффиндорцев было такое выражение на лицах, как будто Малфой высказал их опасения. «Конечно, приручил, насупись», — сказал Хагрид и поправил на плече сползшую коровью тушу. Он повернулся и зашагал в лес. Ребята явно не горели желанием следовать за ним. Рози посмотрел на Рона, Невилла и Гермиону. Они вздохнули, но ответили на его взгляд кивком, и втроем они первыми двинулись за Хагридом. Шли минут 10 и остановились перед чащей, такой густой, что под деревьями царили вечные сумерки и совсем не было снега. Рози зябко закуталась в мантию. Подобную картину мрака и темноты она видела на кладбище. Их привлечет запах мяса, но я все равно позову, им приятно слышать, что это я пришел. Хагрид повернулся, тряхнул косматой головой, чтобы отбросить волосы с лица, и издал странный пронзительный вопль, огласивший дебри, словно крик какой-то чудовищной птицы. Никто не засмеялся, большинство ребят просто онемели от испуга. Невилл кивнул на черноту между деревьями. «Вот они», — испуганно просипел он. Боль отразилась на его лице. Рози вглядывалась в деревья и черноту, но тщетно старалась разглядеть существ, на которых указывал Лонгботтом. Только парочка сломанных веток стали свидетелями того, что тут кто-то есть. На лицах остальных учеников тоже было написано недоумение. Они вертели головами по сторонам, стараясь найти животное. И только двое человек смотрели прямо на кровавую тушу. Невилл и Теодор Нот. Рози повнимательнее посмотрела на него и заметила, как отвращение исказило его привычно холодное лицо. Куски мяса стали отрываться от туши и пропадать в воздухе. «Это фистралы?» — тихо спросила она. Невилл кивнул, не отрывая взгляда от сплетения черных веток. «Ну-ка, поднимите руки, кто их видит?» Невилл неуверенно поднял руку, единственный из всей толпы. Рози перехватила внимательный взгляд Нотта, но он только сильнее укутался в свою мантию и отвернулся. Хагрид кивнул. «Да-да, я знал, что ты увидишь», — вздохнул Хагрид. Лицо его погрустнело, словно один факт этого приносил ему неимоверные страдания. Рози знала, что Невилл дружил с Хагридом, и, должно быть, великан сочувствовал тяжелой судьбе Невилла. «Извините», — раздраженно сказал Малфой, нахохлившись, словно старый сыч, «но что именно, по-вашему, мы должны увидеть?» Вместо ответа Хагрид показал на коровью тушу. Несколько секунд все смотрели на нее, потом кто-то ахнул, а Парвати завизжала. Куски мяса продолжили отрывались от костей и растворялись в воздухе. Картина действительно необычная и тошнотворная для непривыкших людей. Рози вдруг подумалось, что в Шармбатоне бы фистралов никогда не показали, не желая портить изысканный вкус учеников и наивную веру в непогрешимость мира. Отчего это происходит? Парвати в ужасе отступила за ближайшее дерево. Кто его ест? Фистралы, гордо сказал Хагрид, и Гермиона тихо охнула за плечом у Рози. 1 сентября Луна Лавгуд бездоказательно уверяла ее, что фистралы везут школьные повозки. У Хагвартса здесь целый табун. Они же очень, очень несчастливые. Перебила его испуганная Парвати. Приносит всякие ужасные несчастья тем, кто их увидел. Профессор Трелани сказала мне однажды. Профессор Трелани постоянно говорит о всяких несчастьях, хмыкнула Рози. Хагрид усмехнулся. Нет, нет, нет, это просто суеверие. Не приносят они несчастья, они страсть какие умные и полезные. Конечно, эта порода не очень-то рабочая, только школьные кареты возят туда-сюда. Да если Дамблдору надо куда-то подальше, а переноситься не хочет. Глядите, вот еще пара. Дамблдор разъезжает на фистралах. Рози удивленно переглянулась с Невиллом. У всех директоров в магическом мире есть странная страсть к необычным передвижениям. Та же мадам Олимпия жутко обожала своих пегасов, к которым даже ночью нельзя было пробраться. Холод и влажная кожа коснулись ее руки. И Рози тут же развернулась. Видимо, несколько лошадей подошли ближе к ученикам. Лаванда и Парвати вздрогнули, прижавшись к деревьям, а слизеринцы отошли подальше. Амбридж, недовольно щурясь, быстро строчила в своем пергаменте. «Не бойтесь, он вас не обидит», — терпеливо сказал Хагрид. «А теперь кто мне скажет, почему одни их видят, а другие — нет?» Гермиона подняла руку. «Ну, говори», — обрадовался Хагрид. «Фистралов могут видеть только те, кто видел смерть». «Правильно, молодец», – торжественно произнес Хагрид. 10 очков Гриффиндору. «Фистралы, значит, кхе-кхе». Рон шепнул себе пару проклятий под нос, а Рози прикрыла глаза, представляя, что сейчас будет. Амбридж отличалась удивительным нетерпением к людям, хоть немного отличающимся от стандарта, проще говоря, от послушных английских овец. «Почему она не могла просто провалиться под снег?» – тихо шепнула она. «Или ее бы утащили в свое гнездо акромантулы», — с нотками кровожадности ответил Рон. «Разве они здесь водятся?» Рон сморщился в отвращение и кивнул. «Хагрид их сюда притащил. Мы видели парочку в Хагвартсе на втором курсе. Вот бы на них посмотреть. А, здрасте», — с улыбкой сказал Хагрид, завидев Амбридж. «Вы получили записку, которую я послала утром к вам на дом», — громко и раздельно произнесла Амбридж, словно обращалась к иностранцу, причем тупому. Рози ощутила тень негодования. Даже в академии так не обращались с иностранными студентами. «С уведомлением, что буду инспектировать ваши занятия». «Да-да», — бодро подтвердил Хагрид. «Рад, что вы нашли нас. Вы это не знаю, вы их видите. Сегодня у нас фистралы». «Простите», — громко сказала Амбридж, приставив к уху ладонь. «Что вы сказали?» Хагрид немного смутился. Шок и неприятное удивление появилось на лицах Рози и Рона. «Ну, фистралы», — гаркнул Хагрил. «Ну, знаете, такие большие лошадки с крыльями». Для наглядности он помахал своими ручищами. Профессор Амбридж подняла брови и стала писать в блокноте, сопровождая это бормотанием. «Вынужден прибегать к примитивному языку жестов. Вот стерва», — выругался Уизли. Рон одернула его Гермиона, но по ее лицу было видно, что она полностью с ним согласна. «Ну, так это...» Хагрид, несколько волнуясь, снова обратился к ученикам. «Хаэм, о чем я говорил, по-видимому, легко теряет нить изложения», — бубнил Амбридж, но достаточно громко, чтобы слышали все. Драко Малфой маслился так, словно Рождество наступило на месяц раньше. Гермиона же, напротив, побагровела от гнева. Рози, как это обычно бывало, легко вспыхнула от раздражения и покраснела. «Ага, ну да», — Хагрид бросил виноватый взгляд в сторону блокнота, но мужественно продолжал. «Я хотел вам рассказать, как мы обзавелись этим табунком. Начали мы с одного самца и 5 самочек. Этот, значит, он прикоснулся к месту, где стояла лошадь, зовется Тенебрусом, Он мой главный любимец, первый родился здесь, в лесу. Вам известно, громко перебила его Амбридж, что Министерство магии отнесло фестралов к разряду опасных. Сердце у Рози упало камнем, но Хагрид только засмеялся. Фестралы не опасные. Конечно, куснуть тебя могут, если ты им сильно досадишь. Проявляет признаки одобрительного отношения к насилию, бормотала Амбридж, чиркая в блокноте. Кто бы говорил, высказалась Рози, и судя по быстро брошенному взгляду Амбридж, та ее услышала. Садистка ненормальная, да полно вам. Теперь Хагрид немного встревожился. Ведь и собака вас укусит, не ровен час. А у фестралов плохая репутация из-за всяких разговоров про смерть. Люди держали их за дурную примету. Просто не понимали. Верно я говорю, Амбридж не ответила. Пожалуйста, продолжайте занятие. Я похожу, она изобразила ходьбу. Драко Малфой и Пенси Паркинсон задохнулись от беззвучного смеха. Среди учеников, она показала на некоторых пальцем. И задам им несколько вопросов. Она показала на свой рот, изображая разговор. Хагрид уставился на нее, не в силах уразуметь, почему она ведет себя так, как будто он не понимает нормальной речи. У Гермионы от ярости выступили слезы. «Ведьма, старая злая ведьма», – прошептала она, когда Амбридж подошла к Пенси Паркинсон. «Я понимаю, что ты задумала, гнусная, злобная, испорченная». Невилл от шока просто смотрел на инспектора во все глаза, и его печальный взгляд вспыхнул злостью. «Ну так ног». Хагрид изо всех сил старался поймать потерянную мысль. «Да, фестралы, да, у них много хороших качеств». Невилл и Гермиона отвернулись к Хагриду, как и Дин с Шеймусом, чтобы не видеть розовую жабу, но Рон и Рози продолжили следить за ее перемещением. «Как вам кажется?» – громко спросила Амбридж у Пенси Паркинсон. «Вы в состоянии понимать речь профессора Хагрида?» У Пенси Паркинсон, как и у Гермионы, были слезы на глазах, только она давилась от смеха и поэтому едва смогла выговорить. «Нет, потому что это большей частью похоже на рычание», — Амбридж записала в блокноте. Лицо у Хагрида побагровело, но он старался вести себя так, как будто не слышал ответа Пенси Паркинсон. «Ну да, если они понимают твою речь», — громко заметил Малфой, и Пенси Паркинсон снова согнулась пополам от смеха. Амбридж посмотрела на них снисходительно и повернулась к Поттер. Рози попыталась вложить в свой взгляд отвращение, которое испытывала. «И что вы о них думаете, мисс Поттер?» Она показала короткопалой рукой на лошадей, которые уже обглодали половину коровьей туши почти до костей. Указала она точно, значит, видела их. «Простите», — комично удивилась Рози, оглядываясь по сторонам. «Мне кажется, я не понимаю, что вы говорите». Она придала голосу ту же интонацию, с которым Долорес разговаривала с Хагридом. «Простите, не умею разговаривать с жабами». Часть учеников в ее окружении тихо ахнули, часть молчали, не отрывая от них внимания. Даже Хагрид прервал свою речь. Амбридж побагровела, ее морщинистое, толстое лицо пошло красными отметинами, а перышко в руках переломилось. Она попыталась выдать улыбку, но тонкие губы изломались в нетерпеливом гневе. «Мисс Поттер, кажется, наша с вами беседа о вежливости прошла для вас впустую. Советую вам наведаться в мой кабинет в субботу после обеда». Рози сжала кулаки, в тщетной попытке успокоиться. Шрам, скрытый перчаткой, начал побаливать. Рон и Невилл аккуратно схватили ее за руку, чтобы она ничего не натворила. Амбридж развернулась, последний раз что-то чиркнула в своем пергаменте и быстрым шагом удалилась сквозь мрачный лес в сторону Хогвартса. Все с облегчением вздохнули, все еще просматривая на Поттер, и Хагрид, чтобы заполнить пустоту, продолжил рассказывать про спаривание фестралов и их рождение. Рози засунула обледеневшие руки в карманы, нащупала палочку и облегченно ее сжала, чувствуя теплоту. Когда магия снова заиграла на кончиках ее пальцев, она почувствовала, как все проблемы уходят, и ее жизнь снова беззаботная. Даже покалывание в шраме оставило ее. Может, подговорить Фреда и Джорджа украсть ее кровавое перо – это запрещенный артефакт, поэтому напрямую она никого обвинить в краже не сможет. А если начнет их обыскивать, так перо к тому моменту уже будет уничтожено. «Это было круто», – шепнул ей радостный Рон, когда урок начал подходить к концу, и Хагрид повел всех к избушке. «Но самонадеянно», – резонно ответила Гермиона, – «теперь она с тебя глаз не спустит. Она и так постоянно за нами следит, хуже уже не будет». В защиту высказался Невилл и, отряхнув мантию от снега, поспешил вперед за Дином и девочками. Ветер холодными поцелуями ударил их в лицо, метнув хлопья снега. Гермиона поежилась, поспешив вперед, а за ней и Рон. Рози осталась на месте, подняв голову к небу. Синевато-розовое, с редкими вкраплениями бриллиантовых звезд и тонким серпом месяца, небо простиралось на долгие мили. Плотные черные ветви и пушистые ели скрывали ей обзор, но Рози все равно смогла увидеть кусочек природной красоты. Еще с уроков астрономии она любила смотреть на небо, представляя себя птицей, которая в любое время может встряхнуть и улететь далеко-далеко, туда, где она никому не будет нужна. Было ли это наивностью? Желать свободу как самое сокровенное желание, спасла бы ее свобода от постоянного присутствия Волдеморта и его гнилых, отравляющих мыслей, от общественного мнения и ожидания, от ответственности, тайны загадок, страхов и детских травм. С тоской Рози понимала, что быстрее умрет, чем получит то, что хочет. Чувствуя, как немеют пальцы ног, она перевела взгляд на тропинку, решая вернуться в замок. И тут же заметила высокую черную фигуру у дерева. На секунду Рози даже испугалась, вспомнив, как прошлая темная фигура оказалась Бартикраучем-младшим, но потом, приглядевшись, она поняла, что это всего лишь ее однокурсник. Теодор Нотт нечитаемым взглядом смотрел в пустоту, облокотившись на дерево. Его белое, болезненное лицо с синяками, у Рози было такое же, и ярким румянцем приобрело вид легкой меланхоличности, как у героев романов 19 века. Которые любила читать Сандра, словно жизнь настолько скучна и безрадостна, что улыбка кажется насмешкой над собственными проблемами. Рози подошла ближе. Снег скрипел под подошвами ее кожаных ботинок. Нотт не обратил на нее внимания, даже не дернувшись, все так же продолжая смотреть в пустоту. «Остановись!» — его хриплый голос, словно удар гонга в пустой зале, срезонировал, пуская дрожь по позвоночнику. Рози остановилась, удивляясь тому, какой низкий у слизеринца голос при такой аристократичной, тонкой внешности. «Почему?» — она приподняла черные брови. «Перед тобой, Фистрал. Еще шаг и наступишь на него», — просто ответил он, поднимая на нее глаза. Такие же зеленые, как у нее, но темнее, словно чешуя у магических болотных змей. Рози осторожно вытянула руку вперед и дотронулась до холодной и сухой кожи, провела вниз и коснулась твердого клюва. «Зачем ты остался на них посмотреть?» «Если они тебе не нравятся», — тихо спросила она, не убирая руку от кожи животного. Фистрал легко боднулся, словно домашний кот, и начал ластиться. Замогильный холод коснулся ее живота и бедер, но Рози не отступила. «Ты решила, что они мне не нравятся по одному взгляду», — саркастически произнес Нотт, осматривая ее с ног до головы. Черная челка упала ему на глаза, и он легким движением отбросил ее. «Обычно я не ошибаюсь в таких вещах, тогда смею тебя разочаровать. Я не имею ничего против этих животных, просто они навевают не самые хорошие воспоминания». Связано ли это со смертью, вследствие чего он начал видеть фистралов? Рози очень хотела расспросить его об этом, но вовремя прижала язык, понимая, что спрашивать такое у человека, которого знаешь не так долго, неэтично. «Я видела рисунки в учебниках. Они на самом деле такое пугающее». Теодор позволил себе улыбнуться, бросая на нее нечитаемые взгляды. «Сомневаюсь, что ты посчитаешь их пугающими. Есть вещи и пострашнее. Волдеморт, к примеру», — без запинки ответил он, не страшась произносить его имя. Даже Рон и Гермиона не всегда называли убийцу ее родителей по имени. Просто они костлявые. Неловкая пауза повисла между ними, нарушаемая только падающим снегом и легким чавканьем фистралов. Коровья туша уже почти исчезла. Кровавые следы, словно дикие уродливые цветы, цвели на белоснежном снегу. Рози попыталась придумать, как спросить его про проект, о котором должна была узнать еще 2 месяца назад. «Ты ведь не о фистралах пришла спросить?» Рози посмотрела на него непонимающе, а потом сообразила, что он пытается вывести ее на разговор. «Да, насчет того проекта мы должны были делать его вместе, но в итоге ты сделал его сам. Это плохо?» – удивился он, расправляя плечи. «Многие радуются, что им не нужно ничего делать. Я облегчил тебе задачу. Я не просил об этом, если что». Нотт устало вздохнул, отойдя от дерева. Снег, до этого не долетавший до него, теперь таял на черной фирменной мантии с лунно-зеленым значком. Оказавшись ближе, Рози заметила, что у него покраснели уши от холода. «И что ты хочешь сделать? Новый проект? Зачем же ты это сказала?» «Что? А нет, не хочу», — Нотт улыбнулся уголками губ. «Конечно же, сделала бы, не улыбайся так», — Поттер смутилась. Теперь он подумает, что она лентяйка и истеричка. Просто это заставляет чувствовать себя должницей. Я этого не люблю. Едва ли кому это нравится, спокойно ответил он. В следующий раз можешь сделать все сама, я не против. Разве будет следующий раз? Хорошо, Поттер не знала, что сказать. Зная, что Нот был другом Малфоя и Паркинсон, она готовилась к оскорблениям и грубости, ну или хотя бы к пассивной агрессии, но Теодор больше напоминал Дафну своим холодом и вежливостью. «Ты не состоишь в инспекционной дружине?» — вдруг спросила она, припоминая, что никогда не видела его худой фигуры, шпионящей по коридорам за отрядом. «Я похож на человека, который состоял бы в ней», — пожал плечами он, сбрасывая снег с мантии. «Пойдем к замку, Поттер, а то замерзнем и станем добычей кентавров». Он развернулся, приглашающе кивая на тропинку, успевшую припорошиться снегом. Огни избушки Хагрида горели теплым светом, и Рози вдруг очень сильно захотелось горячего чая. «Они могут подойти так близко, можем остаться и проверить», — бросил он ей через плечо, сворачивая от главной тропинки к кромке леса, где друг на друге стояли замерзшие блеклые тыквы огромных размеров и покосившийся деревянный забор. «Пытаешься пойти другой дорогой, там тебя караулит Малфой и Панси, чтобы увести Камбридж. Сомневаюсь, что тебе сейчас хочется к ней». Рози удивленно на него посмотрела. Едва различимые голоса на самом деле доносились до ее слуха, но Поттер не могла их разобрать. Вдруг он хочет наоборот увести ее в чащу леса и сделать что-нибудь? Внутренняя подозрительность не дала ей смолчать. Слишком благородный поступок ради человека, с которым разговариваешь второй раз в жизни. «Это не ради тебя», — весело ответил он ей, оборачиваясь. Зеленый шарф, прежде болтавшийся на шее, как удавка, теперь скрывал его лицо наподобие маски. «Ты бы устроила скандал, как и Малфой, а у меня от криков болит голова». Услышав это, Рози не знала, смеяться ей или злиться. Звучит эгоистично. Забота о себе – это не эгоизм. Они вышли к покатому склону со стороны моста и стали подниматься к замку. Серые многовековые стены вкупе с подступающим вечером навевали на нее печаль. До ужина еще 3 часа. А она уже чувствовала голод и усталость. «Знаешь, его голос разрезал тишину, я обычно не делюсь своим мнением с людьми, но мне кажется, тебе нужен совет. Попробуй не встревать в конфликты с Амбридж и другими учениками, потому что ничего хорошего тебе это не приносит. Да, может тебе легче от того, что ты высказалась, но слова ничто по сравнению со шрамами». Рози замерла. Бессознательная упертость и эмоциональность взыграла в ней, заставляя сердце биться чаще, а шею краснеть. То же самое ей говорили в Шармбатоне, и она это ненавидела. Быть тихой, милой, покладистой – это не для нее. Она не могла молчать, когда ее обижали. Такое поведение в детстве очень часто заставляло ее терпеть оскорбления от одноклассников и синяки от Дадли и его друзей. Рози ненавидела, когда лезли в ее мир с нравоучениями, не понимая, с чем ей пришлось столкнуться и какой у нее был опыт. «Ты знаешь про ее наказание?» Чтобы не закричать, она перевела тему на другой вопрос. Нотта дарил ее сочувствующим взглядом. «Все знают о кровавом пире, Розали». Рози горько фыркнула, переводя взгляд на каменный Стоунхендж у входа в замок, где сейчас прошла компания Малфоя, посмеиваясь. «Их в тени камней они не увидели, и все молчат, потому что никто не хочет быть на вашем месте, бравые гриффиндорцы. Это в легендах восхищаются храбрыми воинами, которые бросаются в бой или перечат королю. Но в жизни все не так, большинство людей трусливы и жестоки. А ты рискуешь получить еще шрам, если не научишься опускать Амбридж не острым языком и оскорблениями, а хитростью». Рози по-новому взглянула на худого, высокого мальчишку, вечно молчаливого и отстраненного. Как изворотливо и жизненно он рассуждал, и как больно и стыдливо от этого было. Рози отвернулась от него, обращая внимание на темное небо, и впервые задумалась о том, что может не всегда ее поведение идет ей на пользу. Может, правда, ей нужно придумать план по избавлению от Амбридж вместо пустой злости. Это были такие неправильные для нее мысли, что Поттер насупилась, стараясь не смотреть на Нотта, но периферическим зрением все равно следила за ним. «Подумай об этом, Поттер». Он в последний раз осмотрел ее изучающим взглядом, а потом достал из кармана наручные часы и небольшой пузырек с прозрачной жидкостью. Посмотрел на циферблат и выпил зелье в один глоток. «Это тема для следующего разговора», заметив ее любопытный взор, ответил он. А потом попрощался и скрылся во полутьме коридоров. Поттер задумчиво покачала головой, удивляясь загадочности слизеринцев, а потом достала карту мародеров из сумки. Предвкушающая улыбка зазмеилась на ее лице. Карта показывала точки Фреда и Джорджа недалеко от нее. Настольные часы пробили 11 уже как целый час, но Гриффиндорская башня гудела, словно пчелиный улей. Наступила долгожданная пятница, и каждая комната в башне, словно ячейка общего дома, предвкушала завтрашний поход в Хаксмит, покупку подарков, посиделки в кафе и барах и простое наслаждение природой вдали от замка. На следующей неделе наступит самый любимый студенческий праздник – День Святого Валентина, поэтому школа организовала выходной в пятницу и уже начала готовиться, к неудовольствию профессора Снипа и недовольному прищуру Минервы МакГонагалл, которой бумажный херувим свалился на голову. Рози выходила в коридоры только раз за сегодняшний день, на пары, и уже успела стать жертвой летающих красных сердец, марципановых конфетти и весело поющих ангелочков. Раньше Рози нейтрально относилась к этому празднику, как и Алекс. Поэтому день всех влюбленных провели около озера, наблюдая за облаками и объедаясь фруктами, но теперь ее парень на континенте, а она застряла на острове, и праздничные песни легким лезвием рассекали ее чувства. Иметь отношения на расстоянии было куда тяжелее, чем казалось. «Я точно тебе говорю, они встречаются», — рьяно заявила Лаванда Браун, тряся бегудями в пышных пшеничных волосах. Кругляшки подскакивали и то и дело грозились слететь. В комнате витал стойкий запах лака цвета фукси, которым она красила ногти. Об этом все знают. А мне все равно кажется, что Малфой ее френд занят, задумчиво ответила Парвати, выбирая наряд на завтрашнее свидание в Хаксмиде с шестикурсником из Рейвенкла. Она болтала о нем все свободное время, и теперь все девочки пятого курса, а может быть и парни, знали о мельчайших подробностях их знакомства. Паркинсон так за ним увивается, а он ее даже на свидание не позвал. И вообще мне кажется, он заглядывается на Гринграсс, которую, удивленно хлопнула глазами Лаванда, на мелкую третьекурсницу, само собой, иронично зазвучал голос Парвати из-под вороха цветастой ткани. На Дафну, конечно же, найди мне парня, который о ней хоть когда-нибудь не думал. Капля зависти проскочила на их лицах. Слушай, может ты и права. Нужно будет к ним приглядеться в Хаксмиде. Рози кинула на них насмешливый взгляд, чуть опустив книгу по зельеварению. На самом деле это был дневник, на который она бесполезно смотрела вот уже полчаса и так и не решилась написать ответ. Будучи сплетницами с очень хорошей дедукцией и наблюдательностью, они пропустили из виду то, что Дафна никогда не обращала внимания на парней и всячески старалась свести с ними общение к минимуму. Да и Малфой ей не интересен. Она предпочитает рыженьких. Мерлин и Моргана, я уже так хочу, чтобы завтра наступило, заныла Лаванда, падая на постель и заворачиваясь в теплый вязаный плед. Парвати согласно промычала, расчесывая длинные шелковистые волосы и зевая. Мы пойдем на двойное свидание. Последние слова она произнесла показательно громко и четко, чтобы Поттер и Грейнджер точно это услышали, и в их понимании, тихо бы обзавидовались. Рози только фыркнула, потому что ей было наплевать на завтрашний выходной и свидание. Она планировала провести полдня в постели, потом поболтать с Алексом по сквозному зеркалу, не выходить из замка, чтобы ненароком не встретить Чо Чанг, и может быть еще заглянуть к Дамблдору в тщетной попытке узнать что-нибудь про ее связь с Волдемортом. Но Гермиону, судя по нахмуренному лицу, злой складке на лбу и побелевшим пальцем, сжимающим книгу, разговор соседок раздражал. Она опустила книгу с громким хлопком, сложила руки на груди и властным тоном старосты выдала. «Может, замолчите уже? Пора спать ложиться, а вы тут кудахтаете, как курицы». «Отстань, Гринджер!» — отмахнулась от нее Лаванда, пренебрежительно махая рукой. «Не завидуй. Было бы чему. На что ты намекаешь? На то, что вы глупые и пустоголовые». «Ну все», — не выдержала Рози и взмахом палочки погасила свет в комнате. Пространство сразу же потемнело, и даже тусклый свет из-за окна не мог рассеять черноту. Она начала задергивать бархатные балдахины, не выпуская холодную и странную тетрадь из рук. «Ложитесь спать!» Девочки замолчали, недовольные тем, что Рози их прервала, и еще несколько раз перебросились колкими фразами, но потом Парвати ушла в душ, а Лаванда с Гермионой легли спать. Рози сидела, молча, и прислушиваясь к их спокойному дыханию, а потом включила люмос и направила палочку на дневник. Белый шар света тут же повис над ее головой, и теперь единственная черная вязь слов четко проступала на твердом пергаменте. «Ты знаешь Розали Поттер?» Поттер прикусила губу. Она долго раздумывала, что ей написать, но так и не смогла придумать ответ. Наконец она подняла тяжелую перьевую ручку и вывела печатными буквами несколько слов. «Кто ты?» Чернила впитались в бумагу, не оставляя следа, и тут же на их месте возникла новая надпись, блеклая и с красноватым оттенком. «Хозяин дневника, а кто ты, раз пишешь в нем, неважно», а потом добавила, «это сообщающиеся дневники, у тебя есть такая же копия, как у меня». Ответа долго не было, Рози уже начала подумывать, что спугнуло незваного ответчика. «Можно и так сказать, так ты сейчас в замке, должна ли она говорить ему правду, а вдруг он опасен?» Рози решила ответить утвердительно, не называть имя, возраст и факультет, чтобы хозяин дневника не нашел ее. «Да, ты, в замке уже очень давно». Какой странный ответ. Может, он старшекурсник? Должно быть, Дамблдор забрал дневник у какого-нибудь нарушителя правил, а Рози его потом забрала. «Как твой дневник попал к директору?» Ответная запись опять не заставила себя ждать, словно он знал, какой вопрос задаст Рози, и придумал ответ наперед. Рози казалось это очень подозрительным и странным. Но опасности простая старая книжонка для нее представлять не могла. «Это сложный вопрос. Я могу показать тебе ответ на него». Рози задержала дыхание, мрачно удивляясь. «Что? Он хочет встретиться? Показать? Это не страшно?» Мелькнули буквы, и страницы книги, точно воспламенившись, начали переворачиваться с завидной скоростью, обдувая ее лицо могильным холодом. Рози отбросила книгу на другой конец кровати, пытаясь справиться с дрожью и непонятным трепетом, а потом медленно приблизилась. Дневник был открыт на пустой странице почти в конце, и только крохотная дата мигала в углу, 27 мая. Рози, словно завороженная, прикоснулась к надписи, и в тот же миг ее мир потемнел. Картинка окружающей действительности смазалась, огонь люмоса потух, а палочка, лежавшая на кровати, скатилась вниз и стукнулась о пол. Рози слышала это отдаленно, словно окрик в многолюдной толпе. Все закружилось перед глазами и остались только ярко-желтые листы бумаги. Рози не успела сделать и вздоха, как провалилась яму воспоминаний, а враг, кишащий острыми и яркими вспышками, рыжая маленькая девочка, вода на полу, перья и кровь. Она закрыла глаза. На следующее утро Розали Поттер проснулась в перепачканной грязью и листьями пижаме и босыми и с царапанными ногами. Глава 53. «Ты поймала снитч, Поттер». Темнота, чернота перед глазами, резкие и мучительные уколы в ногах и руках, царапины на коже, тысяча запахов окружает ее, сырая земля, вода, плесень и гниль. Она наступает босыми ногами на камни, чувствует, как жжет раны, оставленные острыми краями, там должна быть кровь, но она не видит ее. Холод, все меняется. Под ногами мраморная гладкая плитка, от которой веет теплом. Его окружает синий свет от газовых ламп, прикрепленных к полкам из белого дерева, мертвого и тяжелого. Они поглощают магию и жгут его зеленую, новую кожу. Найти, найти, найти. Впереди бесполезные артефакты из прошлого, поломанные и выдохшиеся, они ему ни к чему. Где же оно? Девчонка должна знать. Зи, резкая боль, воздух в легких заканчивается, и горло дерет, в голове пульсирующая тяжесть. Вода попадает в нос и уши, поэтому ей приходится открыть глаза. Вокруг вода и едва различимые белые стенки ванны, под водой ее зрение еще хуже. 1, 2, 3. Мелкие пузырьки вырываются изо рта. Она смотрит на них и думает о том, что хотелось бы остаться в толще воды на всю жизнь, чувствуя, как теплота обволакивает ее и защищает. Ай, в их же, когда перед глазами начинают мелькать белые мушки, она резко выныривает, жадно глотая воздух, грудная клетка болит и ноет, но эта боль даже спасительная, отвлекающая. Холодный воздух тут же касается ее обнаженной кожи, морозит, заставляет толпу мурашек ползти по телу. Черные волосы, словно копошащиеся в грязи змеи, облепляют лицо и спину. Когда они успели стать такими длинными? Раздражает. В ванной свет яркий и желтый, красная плитка блестит от капель воды. Рози. Дверь дрожит, Рози смутно слышит женский голос. Кажется, это Алисия Спиннет. А может, Кэти Беллу? Поттер всегда их плохо различала. «Я уже выхожу!» — крикнула она тусклым и уставшим голосом, поднимаясь из воды и закутываясь в красное махровое полотенце. Мокрые волосы неприятно прилипли к плечам, и в отражении запотевшего зеркала она напоминала себе утопленницу, только что вылезшую из воды, чтобы похитить чью-то душу. Холодные потоки воздуха, пробирающиеся сквозь щели в булыжниках стен, заморозили ее кожу, прошлись колющими касаниями по ногам и рукам. Рози поежилась, ощущая могильный холод не только снаружи, но и внутри. И когда только он успел там появиться, в какой момент своей жизни она свернула не туда. Одевшись, она распахнула дверь. Катибеллу, уставшая и раздраженная, стояла прислонившись к стене. Рози мельком ее оглядела. Спутанные, словно после шторма, волосы, измятая квиддичная форма с пятнами грязи и травы, раскрасневшиеся щеки, кровавые мозоли на руках, заклеенные обычным белым пластырем. «Видимо, сегодня тренировка у кого-то выдалась не очень. У тебя все нормально?» – спросила Кати, осматривая ее. Рози знала, что выглядит не очень, вся потасканная и уставшая, но ей было слишком наплевать, чтобы беспокоиться об этом. Увидели бы это Амарит и Флёр, залили бы слезами всю комнату. «А у тебя?» – огрызнулась Рози. Кати нахмурилась, прикусив губу, скорее всего, хотела сказать что-то оскорбительное, но пыталась сдержаться. Из всей факультетской команды по квиддичу она была самой спокойной и тихой, в отличие от той же Анджелины, которая любила поорать на близнецов. «Давай без агрессии, Поттер. Никто не виноват, что у тебя не задался день». Она оттолкнулась от стены, направляясь в ванную. «Тебя, кстати, Уизли искал. Ждет тебя вместе с Лонгботтомом и Гринджер вот уже полчаса. Я бы и раньше сказала, но чертова Уизли вымотала сегодня меня на поле, как с ума сошла, честное слово, думает только о квиддиче». Она кивнула на выход в коридор, а потом, взмахнув расплетенной русой косой, прошла в ванную, захлопнув за собой дверь. Рози задумчиво застыла, пытаясь вспомнить, зачем это друзьям ждать ее рано утром. Вчерашний день, как и все остальные, стерся из памяти, а утром она лежала в кровати, ощущая неимоверную усталость и иррациональную панику. Когда она, едва плетясь, вышла из комнаты, Гермиона еще спала, а лаванда как раз красилась. Черт, черт, черт. Озарение снизошло на нее, словно солнечный луч, разрезавший темноту. Сегодня же суббота, день похода в Хаксмит. Проклятое 14 февраля, о котором ее соседки говорили без остановки. День встречи Рози с Сириусом и Ремусом в Хаксмиде. Ну проклятие же, нужно же еще подарки отправить Алексу. А я их не купила. Рози раздраженно распахнула дверь в свою комнату, сверкая гневными зелеными глазами. Почему все так не вовремя? Раньше в академии она нейтрально относилась к этому празднику, предпочитая не замечать купидонов, сердец и романтических баллад от нимф, но в Хогвартсе же с этим обстояло тяжелее, потому что тут все с ума сходят в этот день, а еще здесь нет Алекса, с которым бы она могла провести весь день в укромном уголке сада, а не гуляя у всех на виду. Зайдя в комнату, она первым делом увидела свою развороченную кровать, которая больше напоминала поле боя. Подушки и одеяло скинуты на пол, простыни измазаны грязью, листья, порванные и искореженные, лежали на тумбочке. Тяжело вздыхая, она подошла ближе и внимательно их рассмотрела. Такие темные она видела только в запретном лесу, но не могла же она волшебным путем туда попасть, изваляться в грязи, нарвать охапку растения и снова попасть в комнату. Что же произошло ночью, полностью стершись из ее памяти? Опустившись на колени, она с удивлением заметила дневник, чистый и сверкающий, на нижней полке тумбочки, аккуратно лежавший рядом с ее шкатулкой, в которой хранились вещи из Шармбатона. Поттер совсем не помнила, чтобы она клала его туда, потому что обычно всякие мерзкие и непонятные штуки она забрасывала под кровать. Так как же он тут оказался? Протянув руку, она коснулась кончиками пальцев обложки, но знакомого холода больше не ощущала, только теплоту. Казалось, дневник каким-то образом был доволен, поэтому больше не морозил прикосновением. Раздираемая противоречиями, она поднялась на ноги, сдергивая грязную простыню, и тут же заметила любопытный взгляд Парвати, вышедшей из ванны в широком оранжевом халате и с мокрыми черными волосами, гладкой волной спускающихся до бедер. Парвати поистине считалась самой красивой девушкой на пятом курсе Гриффиндора. Прекраснее нее была только Дафна со Слизерина. Тяжелая ночка, Потел кивнула на упавшее на пол постельное белье. Рози палочкой подняла его и собрала в ровные стопки, и те, подчиненные эльфийской магии, тут же исчезли. Вроде того, пробормотала Рози, самой бы узнать, как ее ночь прошла. Гермиона так испугалась, когда увидела. Подумала, что тебя похитили. Наверняка убежала к Маккошке жаловаться. Гермиона хороший и ответственный человек, твердо ответила Рози, ставя точку в обсуждении характера Гермионы. Ей не хотелось, чтобы Грингер опять обсуждали, особенно за ее спиной, как любили делать Лаванда и Парвати, и Рози точно участвовать в этом не собиралась. У Гермионы не самый тяжелый характер из всех. Парвати промолчала, направляясь к зеркалу. В комнате сразу же расцвели сладкие запахи лосьонов, духов и увлажняющего крема. «Ты не пошла с Лавандой в Хаксмит?» – осторожно спросила Рози, поспешно одеваясь. Сириус и Ремус уже заждались, скорее всего, как и Гермиона с парнями. «Вы так долго об этом говорили». Лицо Парвати в отражении зеркала тут же посуровило, и она отрицательно покачала головой, застегивая золотую цепочку, идущую от носа до уха. Рози задумчиво посмотрела на нее и пожала плечами, решив, что это не ее дело, если они поссорились. «Тебе посылка пришла. Кстати», Парвати указала на подоконник, где примостилась небольшая коробка, обернутая розовой гофрированной бумагой и обклеенная белыми лентами. Ее очень красивая маленькая птица принесла. «Солярия, личная птица Камиллы», — подумала Поттер. «Хм, странно, обычно Кам отправляет ее только из дома, но сейчас она должна быть в школе». Рози открыла коробку, специально закрывая ее спиной от любопытного взгляда Парвати. Внутри обнаружился невероятной красоты кожано-кружевной футляр для палочки, расшитый розами и пионами. Рози подозревала, это работа Амарит, который крепился к предплечью, и маленькая записка от подруг, поздравлявших ее с праздником. Рози наполнилась ярким восторгом, словно внутри нее вспыхнули все огни мира. Подарок был такой изумительный и такой полезный, то Рози сразу же его примерила. Футляр сел как влитый, закрывая шрам от Волдеморта, чему Рози была очень благодарна. Не желая праздновать день всех влюбленных, она просто написала Алексу письмо, надеясь, что он не расстроится и не сочтет ее слишком холодной. Как бы она ни старалась, она не могла найти в себе достаточное количество внутреннего резерва для общения с людьми. Рози. Дверь распахнулась, и сердитая, как гарпия, Гермиона, влетела в комнату, взмахивая черной классической мантией и гривой каштановых волос. На темном лице насупленные брови и раздраженные глаза цвета карамели тут же нашли ее, надевающую черную кожаную куртку, подаренную Сириусом. «Уже иду», — спокойно ответила Поттер, обулась, и не дав сказать Гермионе и слова, быстро проскочила в гостиную, где их уже заждались Рон и Невиллу, скучающе отыгрывающие партию в шахматы. Больше в гостиной никого не было, только слабо горел красными языками пламени камин, бился ветер о стекла и слышался голос полной дамы с той стороны входа.